Реакция называется простой, если она протекает в один акт взаимодействия, без промежуточных стадий. Таких реакций немного. В основном реакции сложные.